Мария Жукова-Гладкова. «Завещание Мадонны». Детективный роман. Москва, Эксмо, 2015 год. Категория 16+. Автор предупреждает, что все герои этого произведения являются вымышленными, а сходство с реальными лицами может оказаться лишь случайным. Художник Ярослав Морозов и картина Леонардо да Винчи «Мадонна на лугу» являются плодом воображения автора.